Смотрите примечание к странице 31. К странице 77. Я адъютант 1-го образцового полка деревенской бедноты. Зачислен 4 февраля 1919 года. События нашли отражение в рассказе Зощенко «Как я пошел сражаться за советскую власть». МЗМ, том 1, страница 19.